Говорит радио «Свобода». Рождественский разговор. Сейчас Лондон весь сияет в иллюминации. Рождество. Здесь ведь Рождество 25 декабря до Нового года. Православное – после Нового года. На Рождество в Англии не работают 2,5 дня. Накануне 24-го кончает работу уже в обеденное время. Затем 25-го – Рождество. Затем 26-го – второй день Рождества. Он называется Boxing Day. Примерно в переводе что-то вроде «день коробок» от слова «box». Ящик, коробка. Объясняют, что, мол, в этот день все дарят друг другу подарки, коробки с подарками. Ну а на Новый год, само собой, тоже праздник, выходной. Очень приятное. Действительное праздничное время в году – это рождественская новогодняя полоса. И, конечно, многие так подгадывают, чтобы и между Рождеством и Новым годом, чтобы иметь свободные дни. Скажем, в счет оплачиваемого отпуска или хотя бы без оплаты. Тогда можно поехать куда-то в гости основательно, устроить себе зимний холидей, как тут говорится. И это, кажется, единственное время в году, когда с билетами на самолеты и поезда творится может даже нечто похожее на то, что в СССР обычно и повседневно. То есть очереди к кассам, мест нет, дополнительные рейсы. Но так как все наперед известно, то, естественно, 90% едущих запасают билеты предварительно. Дополнительные рейсы известны предварительно, за месяцы, и это широко рекламируется, планируется, ожидается, предвкушается. В нынешнем году, благодаря шуткам календаря, рождественский новогодний период бьет все рекорды. День Рождества и Boxing Day пришли на субботу и воскресенье, но так как это два законных нерабочих дня, то в компенсацию их Англия не работает в понедельник и вторник. Далее, 1 января, Новый год, субботу. Компенсацию Англия не будет работать и в понедельник 3-го. Итого, в промежутке от 24 декабря до 4 января оказались рабочими всего 3 дня – 29 декабря, 30 и 31. Должным образом сообразив, что это будет за работа в эти дни, большинство учреждений и предприятий объявили их тоже свободными. Итак, Англия, кончив работать в пятницу 24 декабря, гуляла аж до 3 января включительно – 10 дней. На автомобильных предприятиях Форда рабочие с давних времен имели еще 4 зимних рождественских выходных в придачу на этот период. Им добавили их теперь по 2 с 2 концов, и они гуляют с 23 декабря по 4 января включительно – 14 дней. Это уже похоже на отпуск, но нет, отпуск само собой, а это всего лишь праздники. Ничего себе праздники, а? Если учесть, что в году еще есть целых ряд других праздников, а рабочая неделя, конечно же, пятидневная, то право может показаться, что в англичане чересчур уж много гуляют. Ничего. В свои рабочие дни они уж работают так, как дай бог каждому. Нет, не вкалывают. Слово «вкалывать» такое популярное в народе для обозначения рабочего процесса в Советском Союзе совершенно не вяжется с английской манерой работать. Англичане работают медленно. Они работают так медленно, что со стороны, глядя на строительную площадку, цех, мастерскую, можно подумать, что собрались одни лентяи. Поработали немного, смотришь, уже чай пьют. Чаепитие – это у них свято. Если англичанин в определенный час и минуту не попьет чаю, он просто жить не сможет. Так они работают испокон веков. Но вот при всем при этом, какую они выстроили себе страну. Ах, какую страну и какую жизнь. Да, они работают медленно, но зато умно, и если уж что-то делают, то сделают. Если крышу настроили, то она не будет протекать минимум лет 50. Пиджак твид сшили, то будет носить его 7 лет ежедневно, а вид такой, как будто 2 недели назад куплен. И так во всем. Англичане предпочитают не сами вкалывать, а представлять делать это машинам. Конечно, тут, знаете, простую ямку лопаты не копают, а мини, совсем уж миниатюрный экскаваторщик такой, прикатил, фур-фур и яма. А чтобы они кирками долбили грунт тяжелой категории, да еще как в России бывает зимой, мерзлый как камень, да что они, сумасшедшие. Они простой шуруп, и то с механизацией вкручивают электроотверткой. А если уж не электро, то этакая хитроумная с резьбой внутри корпуса, так что не крутишь ею шуруп, а как бы насос качаешь. Ты на рукоятку просто нажимаешь, а наконечник крутится, завинчивая. Я начал про Рождество, а съехал к отверткам. Отвертки сейчас в сторону. Итак, нерабочие дни. Лондон в иллюминации, сияют елки. Главная елка на Трафальгарской площади. Огромнейшая, конечно. Доставленная из Норвегии. Это традиционный ежегодный подарок Англии от Норвегии. Под нею собираются любители, поют колядки. С колядками ходят по улице от дома к дому, с фонарями, ряженые. Больше всего, конечно, дети. Ах, им раздолье. Насобирают подарков и сладостей, и пенсов. Чтобы, мечта каждого мальчишки, купить фейерверочный пакет и стрельнуть в небо. Я в который раз смотрю и в который раз завидую их детству. В моем детстве оно называлось «счастливое детство», которое дали нам партия и лично товарищ Сталин. В день Рождества, конечно же, родители шли на работу, а я на занятия в школу. Люди, отмечавшие Рождество, особенно если они не старики, брались на заметку, а рождественскую елку до 1937 года мои дед и бабка устраивали так скрытно, с такими предосторожностями, словно собирались прокламации печатать или фальшивые деньги. Потому что и Рождество, и елка были пережитками прошлого, буржуазными пережитками или опиум для народа. Тот, кто за них держался, был носителем пережитков не наш. А кто не с нами, тот известно против нас. Лишь в знаменитом 37 году додумались прекратить борьбу с елкой, так сказать, взять ее на вооружение. Приурочили ее к Новому году и назвали новогодней. А святой день Рождества, в который народ отдыхал во все столетия, и при татарском иге при Иване Грозном, и при крепостном праве, от революции и по сей день рабочий. Я не знаю, в какой стране, еще на земном шаре, было бы так мало нерабочих дней до следующих праздников, как в Советском Союзе, где бы так скупились дать трудящимся человеку лишний раз передохнуть, именно трудящемуся. Партии, которую он называет себя коммунистическая партия, которая некогда, пока сама не пришла к власти, ах, как выступала против безжалостной капиталистической эксплуатации. Но вот на 60-м году ее руководство, вот наглядный пример и сравнение. В проклятом капиталистическом мире эксплуатация на Рождество и Новый год 10 нерабочих дней, в Советском Союзе на Новый год 1. Я смотрю в Англии на этих колядующих, ходящих с фонарями от дома к дому. Если бы мы в детстве вздумали этим заниматься, нас бы забрали в милицию. В одном из номеров самоиздатовского украинского вестника читал я, как в моем родном Киеве молодежь недавно пыталась колядовать, попыталась восстановить эту старинную народную традицию. Как на них накидывались дружинники и милиция, как тащили в отделение и допрашивали, и грозили, и потом посыпались увольнения с работы и с учебы. Ну да, кто не с нами, тот против нас. И человек уже пожизненно как бы занесен в волчий список. Он через 20 лет вздумает проситься в туристическую поездку за границу, но посмотрит в досье и ему откажут. В каком-то году в Киеве ты пытался колядовать. Не наш. По прошлым годам я уже знаю, как на Рождество в Англии. Вечером улицы пустыны, дороги свободны. Все дома. Этот праздник проводится в семейном кругу. Ради него члены семьи прилетят хоть из Канады, хоть из Новой Зеландии. Это священный, именно семейный праздник. По гостям потом. Рождество в кругу семьи. Меня это трогает. Нас приучили по праздникам коллективно маршировать колоннами. Да, и у нас в России когда-то было Рождество в кругу семьи. Но это только древние бабушки помнят. Какой круг семьи? Это что еще за пережиток? Жить в обществе и отделяться от общества нельзя. Человек член коллектива. Поэтому если уж и приходится давать ему свободно от работы дни, они все равно должны быть заполнены общественно полезным делом. Воспитывать чувство коллективизма. Не демонстрации, так митинг. Не субботник, так воскресник. Вот уж наступает и год, в котором они будут отмечать 60-летие насаждения таких и других нелепостей. Как быстро промелькнули 10 лет. Не так давно, кажется, били в барабаны и трубили в трубы по поводу 50-летия, а вот уже и 60-летний юбилейный год. Господи, опять юбилейный. Скорее встанем на трудовую вахту. Однако вот насаждается 60 лет, насаждается, нелепости. Но если так подумать по-серьезному, они ведь не привязывают в душу. Они ведь не прививаются в душе. У человека в душе не прививаются. Внешне, казалось бы, да, но внешне это в оболочке. Глубже оболочки они не проникают. Например, давайте на секунду вообразим такое чудо. Вдруг объявляется указ Верховного Совета СССР восстановить празднование Рождества во всей его былой форме и величии. Представляете себе, какое было бы по этой стране искреннее торжество. 24 декабря 1976 год.